Глава 17. «Раз я всех так подвела, — говорит самая громкая клиентка, — пропущу всех перед собой!» В наше кресло напротив зеркал садятся две женщины. Одна из них сразу начинает чихать. «Простите!» — извиняется, говоря в нос. «Ничего, будьте здоровы!» — успокаивает ее Лика. «Только бы эта женщина не болела и никого не заразила. Но не выгонишь же ее!» Мы с Ликой сразу начинаем работу. Я вижу, что моя сотрудница работает немного медленно, еще не набила руку, но очень старается и делает все аккуратно. Пока она делает стрижку и укладку одной клиентки, я успеваю сделать окрашивание и стрижку другой. «А как вы узнали о моем салоне? Через брошюру?» Спрашиваю я у следующей между делом. «Нет, я ее даже не видела. Я рекламки сразу выбрасываю. Мне Лидия Ивановна сказала. Это она нас всех привела». Лидия Ивановна, если я правильно запомнила, это та самая громкая женщина, которая думала, что сегодня суббота. Вот так неожиданно она застала всех нас врасплох, но избавила меня от страха в ожидании дня открытия. Страха, что никто не придет. Нужно будет поблагодарить ее за доверие и что привела столько подруг. И еще через час к нам на помощь приходит Надя. Она под стать нашей команде парикмахеров, тоже миниатюрная. Милая розовощекая женщина с черными волосами, с челкой и стрижкой каре. Она еще делает себе такие большие стрелки на глазах, как у Клеопатры. С Надей все было иначе. Она сама вышла на меня, когда узнала, что открывается салон. До этого она ездила работать в соседнюю деревню, где есть парикмахерская. А теперь вот нашлась работа поближе к дому. Надя сажает к себе в кресло новую клиентку, и теперь мы работаем в три пары рук. Бабушки сидят с нами на диванчике у окна. Ратмир помогает ремонтнику закончить с сантехникой на втором этаже. Он сам вызвался помогать ему. Я слышала, когда вышла встретить Надю, и была приятно удивлена. Не думала, что он захочет марать руки о такие дела. Но Ратмир будто не может стоять в стороне и хочет быть частью процесса. Он вообще открывается для меня с новой стороны. Я не замечала этого раньше, но, несмотря на свою вредность и бескомпромиссность в некоторых вопросах, он ведь много в чем мне помогал. Может, он не так плох, как я думала? Ближе к вечеру ко мне на кресло попадает Лидия Ивановна. В качестве благодарности я делаю ей стрижку бесплатно. Она радостно хлопает в ладоши. «Спасибо, милая моя!» Я улыбаюсь. «Если приведете еще столько друзей, я вам и в следующий раз стрижку подарю». «Правда? Я постараюсь, поспрашиваю». Я киваю и работаю ножницами. Мне кажется, это не самая плохая идея. Приведи друга и получи подарок. Надо будет потом обсудить с Ратмиром. А что за юбилей у вас, я так и не спросила. 40 лет, как я переехала в эту деревню», — гордо заявляет Лидия Ивановна. «Ой, какой необычный у вас юбилей, поздравляю. Она получается как моя бабушка. Любит собирать подруг и из всего устраивать праздник». «А откуда переехали?» «Из столицы. В 20 лет, когда вышла замуж за своего Гарика. Я его уговаривала в город переехать, там возможностей больше. А он ни в какую. Не городской он был человек. Ну, я и поехала за ним». «И как, не жалеете, если вам так нравился город?» Она улыбается. «Не, ни капельки. Здесь мои дети выросли. Вся моя жизнь прошла здесь. И роднее места у меня нет. Гарика 5 лет как не стало. Дети в город переехали. А я чувствую, что здесь мое место. Хорошо мне здесь, дочка». Я грустно вздыхаю. Слова клиентки попадают в самое сердце, не пойму почему. Но что-то они во мне затронули. Что-то глубинное, что я сама еще не могу понять. За весь день, что мы работали в парикмахерской, бабушки успели заказать курьера из города. Он привез много еды, так что голодным никто не остался. А еще, пока я была погружена в рабочий процесс, баба Яся и Ольга Ивановна расставили цветы и декор по всему салону. Когда я закончила и отпустила сотрудниц, мы с бабушками и Ратмиром прошлись по всем помещениям, и я оценила, что декор очень гармонично вписался. Не знаю, баба Яся помогала, потому что ей было неудобно сидеть без дела при подруге, которая рвалась что-то делать, или же она сама хотела поучаствовать. Но мне хочется думать, что бабушка помогала, потому что любит меня. Пусть это не так, но это предположение меня греет. Мы закрываем салон, когда за окнами начинает садиться солнце. И вместе с бабушками едем домой. По дороге баба Яся говорит мне. «Работай, Ева, у тебя хорошо получается. Скоро салон будет ваш. Вы с Ратмиром такая прекрасная пара. Видишь, бабушка плохого не посоветует. Кашу взгляд на Ратмира и вижу, что мой фиктивный муж ухмыляется от слов бабы Яси. Живите счастливо. А мы с Ольгой Ивановной еще денек погостим, полюбуемся на вас. Спасибо, бабушка. Только и отвечаю я, растерявшись. Только бы ничего не произошло в этот денек. Уж больно мне не нравится подозрительная ухмылка Ратмира.